свои пересовывал. По этим улицам шел в прикиде дешевом. Прикинь, но в этом оркестре я дирижер. Всем вопреки дели ровно жора. На всех вторики, на секторе правую вскинул стафом. Пропахли носки трихом и как волоски. Этот трип-хоп тебе входит без маски. Жизнь любит броски через хуя. В детстве все было как в сказке, но особо сейчас не психую. В мелочь дал синяку, текст написал за пару секунд. Пока сидел в темноте, за окном вдруг сверкнуло. Сипьте мне сверхом, а то хули вы нас слышно вместе со смехом. На кухнях, братух, и наскреб по сусекам. Добравьтесь натеком на тух. Карма бьет в ухо, срубает изводника с двух. Пока вороны тут каркают, остальные съебались на юг. По сторонам все чаще палю, старина, я пешком постою. Тут как простой люд, один не в строю. Но зрителям этих картин мой плотный салют. В глазах коротило, я ищу абсолют. Чаще внутри, чем снаружи. Надеюсь, что ночью дожди, кусты хоть каплю зальют. Надеюсь, что вывезем без оружия то, что вылезем из этой лужи. Но там много подводных камней, да хуя уже обнаружил. Душа рвется наружу.